зарумянившееся спящее личико. На лоб свесилась прядь светлых волос. Длинные ресницы, Сашины ресницы, Сашин лоб. Брови Сашины, а рот не Сашин. Твердые губы на детском личике, чьи они? Он перевел глаза на фотографии, висевшую на стене, и снова взглянул на девочку. Распахнулась дверь на пороге Саши. Она остановилась, посмотрела на Дмитрия Александровича, и вдруг лицо ее окаменело. Он поднялся ей навстречу. «Что с вами?» — спросил он. Лицо у нее дрожало. «Уйдите, Дмитрий Александрович! Очень прошу вас, уйдите!» «Что случилось, Саша?» — повторил он. «Ничего не случилось. Я говорю, уйдите!» «Я уйду, но это не по-человечески!» «Пусть не по-человечески! Уйдите!» Прошло несколько дней. Было часов около пяти. Люди уже возвращались с работы. На лестнице прямо на ступеньках сидел человек. Он сидел тут с самого утра и курил трубку. Лицо у него было серьезное и задумчивое. Чего он ждет? Этого никто не знает. Жильцы проходили мимо, оглядывались, удивлялись и шли дальше. Интеллигентный человек, хорошо одет, не мальчишка. Чего он тут сидит? Соседка из 14-й квартиры успела сходить за хлебом, вернуться домой. Вспомнила, что забыла купить подсолнечного масла, сказала: «Эх, я голова!» Снова сбегала в магазин и вернулась, а он все сидел. На лестничных площадках давно зажглось электричество, а он все сидел. Огонек трубки горел ярко в полутьме лестницы. К потолку бежал дым. «Что вы здесь делаете, Дмитрий Александрович?» С изумлением сказал Константин Артемьевич, входя с улицы. «Сижу», — спокойно ответил Поливанов. «То есть как это так, сидите?» — продолжал изумляться Константин Артемьевич. «Что это значит? Пойдемте наверх». «Нет, я подожду вашу дочь». «Она назначила вам свидание на лестнице?» — спросил Константин Артемьевич. «Ну, тогда сидите». И он стал подниматься по ступенькам. «Свидание, да», — сквозь зубы произнес Поливанов. И вдруг в дверях показалась Саша. Не поздоровавшись, прошла по краю ступеньки, на которой сидел Поливанов. Ани с ней не было, а он так надеялся именно на Аню. «Саша», — сказал он. Саша не оглянулась. «Нет, вы должны, вы обязаны мне сказать. Я не собака, чтобы со мной так обращаться». Он догнал ее, схватил за плечи и повернул к себе. Она молча, спокойно сбросила его руки. «Не пущу», — сквозь зубы сказал Поливанов. «Ответьте, а то я...» «Ну что вы?» — тихо спросила Саша. «Я убью вас». «Ну и убивайте», — легко согласилась Саша. Он разжал кулаки, плечи его опустились. «Сашенька», — так он никогда не называл ее. «Сашенька, я просто очень прошу вас, пожалуйста, скажите мне, что случилось». «Мне нечего вам сказать», — ответила Саша. «Я...» Она умолкла. Но что ей было сказать? Не могла же она сказать, что она вспомнила, как вошла, как увидела его над кроваткой. Лицо у нее было такое, она увидела и испугалась. Чего она испугалась? Она долго потом стояла у окна и плакала. Почему она плакала? А потом Анюта проснулась. Ее глаза смотрели испуганно. Она сказала: «К тебе!» так требовательно, что Саша не осмелилась спорить. Она держала дочку на коленях, укрывая ей ноги свободной рукой. «А ты меня любишь?» — спросила Аня. «Только тебя».